Финиас не знал еще о гибели последнего Блека. Это будет удар для него, несмотря на то, что последние 100 лет Финиас Блек являлся всего лишь портретом. Сегодня великий род Блеков прекратил свое существование. Не скоро Финиас придет в себя. Поттер молчал и не отвечал на вопросы, которые пытались ему задавать давно почившие директора. Подойдя к двери, мальчишка попытался выйти, ему не удалось этого сделать, дверь была заперта. В тот момент у меня была в голове только одна мысль, только бы Альбус не задержался нигде, а то парень уже на грани истерики. А если он начнет истерить, то в конечном итоге все же наткнется на нас, и тогда события начнут развиваться по сценарию, описанному ранее. Крестный, к счастью, не заставил себя долго ждать. Он появился из камина, неся в руках птенца Феникса. Что же там произошло, если даже это паршивое создание не выдержало и сгорело? Хотя, Фаукс всегда казался мне неуравновешенной птицей. Слишком уж часто он сгорал, на самом деле. Хотя, может, птичка-мазохист, новый вид. Феникс, мазохист. А интересно, лимит на сгорание у пташки все же имеется, или это бесконечный процесс? Альбус начал успокаивать Поттера, говоря, что с его друзьями все в порядке, ну, или будет в порядке. Однако, похоже, он выбрал неверную тактику. Парень все больше замыкался в себе. Тогда Крестный решил использовать, по-видимому, шоковую терапию. «Я понимаю, что ты чувствуешь, Гарри». «Нет, не понимаете», — закричал Поттер. «Это хорошо, что закричал. Значит, сейчас он немного поскандалит, возможно, поплачет и ему станет легче. Интересно, Альбус додумается объяснить парню, что это нормально, что сильные люди тоже могут плакать. Не надо стыдиться своих чувств, Гарри. Похоже, Альбус все делает правильно. Наоборот, в том, что ты способен ощущать такую боль, заключена твоя величайшая сила». Дальше произошла ожидаемая и прогнозируемая истерика с битьем различных ценных приборов. А вот Крестный мог бы хотя бы чаю мальчику предложить, своих лимонных долек, да успокаивающего в чай плеснуть от души. Увидев нас под столом, Альбус, похоже, даже не удивился, лишь слегка прищурил глаза. А чему тут удивляться, это же так естественно, когда трое вроде бы уже взрослых мужиков прячутся от еще практически ребенка. Но, если бы этот ребенок увидел сейчас двоих из тех, с кем он буквально только что почти сражался, мда, реакцию Поттера даже невозможно было предугадать. И вообще, может, у нас с Реем хобби такое, вечно сидеть под столом? Ничего удивительного, что мы Малфоя решили приобщить к прекрасному. Когда срыв пошел на убыль, Крестный уговорил Гарри присесть и выслушать то, что скажет мудрый старый директор, усевшийся к тому времени за свой стол и выразительно скашивающий на нас глаза. «Я должен с тобой объясниться, Гарри. Мои ошибки, ошибки старого человека, ибо теперь я вижу, все, что я сделал и чего не сделал по отношению к тебе, несет на себе явную печать недостатков, связанных с возрастом. Молодым не понять, как думают и чувствуют старики, но старики виноваты, если они забывают, что значит быть молодым, а я в последнее время, похоже, стал это забывать. Это что, правда? Ты сам по собственной воле признаешь, что начал впадать в маразм», — прошептал я, за что и получил несильный пинок в бок. «Ай, ты за что меня бьешь?» Мой вопрос так и остался без ответа. Дальше Крестный начал нести такую несусветную хрень, что Люциус слушал его с выпученными глазами, как зачарованный, внимая каждому слову. А, может, он просто спал, не закрывая глаз. Мы все устали. Даже не верилось, что эта изматывающая ночь уже почти закончилась. Рей не слушал Альбуса вообще. Он просто дремал, уронив голову мне на плечо, время от времени двигаясь, и, когда он пытался принять наиболее удобное для себя положение, его одежда поскрипывала, а Поттер нервно оглядывался и пристально смотрел на портреты. «Ну конечно, Гарри, ты совершенно прав, это портреты шелестят мантиями нарисованными». Затем Альбус начал откровенно подставлять Малфоя, выставляя того перед несмышленым ребенком чуть ли не монстром, и одновременно невероятно льстя Люциусу, чуть ли не с пеной у рта доказывая, что весь этот план от начала до конца принадлежит самому Люциусу, а может быть и Нарциссе. Вот с этим пунктом Альбус определился не до конца, и периодически путался в своих показаниях. Если идти от общего к частному, то не так он уж и не прав. Люциус развлекал 10 психов, катая их на карусели, что является его собственной инициативой, а Нарцисса помогла ему там оказаться. Правда, она еще об этом не знает, но все же, все то время, Пока Альбус расписывал коварство Малфоев, мы с трудом удерживали Люциуса под столом, потому что тот пытался вылезти и объяснить Дамблдору, что тот не прав, или прав, но не совсем. В конце концов, Крестный определился и обвинил во всем Кикимера. Домовики вообще замечательные существа, можно свесить на них все, что угодно, а те согласятся, потому что хозяин всегда прав. Моим бы кто-нибудь об этом сказал. Поттер стал торговаться с Альбусом и обвинил во всем происходящем меня. Мне было все равно, я в этот момент думал о том, кто же все-таки открыл дверь в зал смерти. Это не я забыл закрыть ее, Люциус ошибся. Это кто-то ее открыл. Из задумчивости меня вывел голос Крестного, говорящий такое. «Я доверяю Северусу Снейпу», — просто сказал Дамблдор. «Но я забыл, вот тебе еще одна ошибка старого человека, что бывают раны, которые не способны залечить даже время. Уж слишком они глубоки. Я думал, что профессор Снейп сумеет преодолеть свою ненависть к твоему отцу, но я ошибся. Вначале я просто смотрел на Крестного снизу вверх, пытаясь сообразить, о чем тот говорит, а затем до меня дошло, что он имеет в виду. И теперь уже меня держали встрепенувшийся Рей и Альбус, причем последний не давал мне выползти из-под стола, просто отпихивая ногами. Пока мы боролись, Поттер с Крестным договорились до того, что в произошедшем виноват Блёк. Еще немного поскандалив, Гарри и Крестный решили, что Блёк все-таки не так, чтобы и очень виноват, разве что совсем немного. Когда они пришли хоть к какому-то консенсусу, по итогам которого оказались виноваты все, кто только может, кроме самого Поттера, который просто не подумал головой в самый ответственный момент, Альбус принялся кормить Поттера сказкой о какой-то мифической защите, и в который раз практически убедил Гарри в том, что тот является крестражем лорда. Затем он рассказал мальчишке о пророчестве, и даже показал его Поттеру в Думасборе, красочно расписав при этом, что того негодяя, который передал пророчество лорду, быстро обнаружили, и он, подлец, не дослушал пророчество до конца. Также Альбус поведал, что под пророчество попадает еще один мальчик, родившийся в конце июля 1980 года. Все-таки благоразумия Крестному хватило, вовремя прикусить язык и не растрепать о Драко перед Поттером и отцом этого самого Драко, который в это время пыхтел от злости под директорским столом. А затем была произнесена одна фраза. Альбус сказал: «В отделе тайн есть комнатка, которую всегда держат запертой. В ней хранится сила, одновременно более чудесная и более ужасная, чем смерть, чем человеческий разум, чем силы природы. Пожалуй, она еще и самая загадочная из всех сокровищ, что там хранятся. Именно этой силой ты обладаешь в достатке, а Волдеморт, наоборот, вовсе ее лишен. Благодаря ей ты вчера отправился спасать Сириуса. Она же уберегла тебя от полного подчинения Волдеморта, поскольку он не может пребывать в теле, где обитает столько силы, глубоко ему ненавистной. В конце концов оказалось неважным даже то, что ты так и не научился изолировать свое сознание. Имя этой спасительной силы – любовь. Так вот, значит, как эта комната называется, нервно хихикнул Рей. Новость о том, что лорд получил по мозгам, попавшись в сеть, которую я так долго и кропотливо устанавливал на разуме Поттера, меня не особо впечатлила. Я знал, что примерно так это и произойдет. Меня больше волновало другое, все детали этого пазла, наконец, встали на свои места. Все оставшееся время я тихо сидел и задумчиво смотрел в одну точку. Кое-как дождавшись, когда Поттер все-таки покинет кабинет, я вылез из-под стола и, ни на кого не глядя, направился к двери. Меня остановил удивленный голос Рея. «Ты куда?» «Подальше отсюда», — сквозь зубы процедил я. «И ты ничего не хочешь нам сказать?» «Нет, не хочу. Я вообще не хочу ни с кем пока разговаривать. Может, объяснишь?» «Я, не, хочу ничего объяснять», чеканя каждое слово, даже не оборачиваясь, произнес я. Но, резко развернувшись, я рукой сшиб со стоящего рядом со мной столика очередной недобитый Поттером серебристый прибор. Тот, пролетев до стены, сильно ударился об нее и разлетелся на множество составных частей. «Вы так уверенно обвиняли меня в том, что я забыл закрыть эту мерлиновую дверь, что я даже на минуту сам в это поверил. А скажи мне, Рейнард, начальник службы безопасности, сколько вообще человек может зайти в зал смерти? Только ты и Лекс», почти через минуту гробового молчания произнес Рей. «Нам нужно запирать эту дверь, нужно ставить на нее пароль, нужно делать с ней хоть что-то». Я старался не сорваться на крик, но у меня получалось плохо. Меня просто трясло от осознания того, что даже мои лучшие друзья не до конца все понимают. Нет, двери на подобных залах запираются автоматически. Но тогда кто? Тот, у кого хватает силы и возможностей, а главное желание повеселиться. Тот, кто едва не убил Беллу и, похоже, хотел угробить всех посторонних, находящихся в то время в отделе. Я понятия не имею, зачем ей все это понадобилось. Может, помочь нам захотелось, или настроение было плохое, хрен ее знает. Я поговорю с ней. Такого больше не повторится. Я чувствовал, что начинаю понемногу успокаиваться. «О ком ты говоришь, Сев?» – вклинился Альбус. «Об одной интересной статуе. Он говорит о той, которой вы, директор, новое имя дали. Кажется, вы назвали ее Любовью, хотя сомневаюсь, что это прозвище ей понравится», – ухмыльнулся Рей. «Это все, конечно, замечательно, но все равно не повод устраивать истерику с битьем ценного оборудования. В конце концов, вы старше юного Поттера, да и занимаемая вами должность не дает вам права. И вот тут я сорвался, с трудом удерживая готовую начать все здесь крушить силу. Я повернулся к заговорившему портрету. В кабинете заметно похолодало. Интересно, почему, когда я на грани срыва, моя магия пытается заморозить все вокруг? Значит, вы все считаете, что я немногим отличаюсь от Поттера, что я безалаберное, бесхребетное существо, которое совершенно бесполезно? Пяточек, истерично хихикнул Рей, по шажочку подбираясь ко мне. Не нужно, Рей, тебе меня не остановить. Если вдруг взрыв все же произойдет. Проигнорировав друга, я продолжил свою речь, сверля портреты почти ненавидящим взглядом. Значит, вы все считаете, что я ни хрена не делаю, только занимаюсь какими-то непотребствами. Сев, голос Люциуса звучал довольно испуганно. Стены начали покрываться льдом. Не поворачиваясь, я заткнул его невербальным силенцем. Вы что, действительно все считаете, что развязать полноценную войну, это сложно? Вы действительно так думаете? Думаете, что залить эту страну, да и заодно полмира, кровью, это очень трудно? Трудно добиться того, чтобы всех разумных захлестнула жажда крови, и уже через небольшое количество времени, они потеряли человеческое лицо и стали очень мало отличаться друг от друга, чтобы обе, так называемые стороны, брали в плен, пытали, насиловали, убивали? Вы думаете, сделать это сложно? Сложно добиться того, чтобы светлая сторона начала оправдывать все эти зверства только лозунгом «он враг», значит, заслужил все это? Вы действительно полагаете, что для того, чтобы сделать из Поттера, который на самом деле просто наивный, неумный мальчик и не сказать, чтобы очень уж сильный маг, машину для убийств, это представляет для меня какие-то серьезные проблемы? Да чтобы все это получить, мне не пришлось бы даже сильно напрягаться. Всего-то пара кровавых вылазок на ту и на другую сторону с составлением визитных карточек, и начавшую раскручиваться военную машину уже ничто не смогло бы остановить. Ничто. Я все-таки сорвался на крик. И, если это произойдет, то когда наевшиеся дерьма стороны все-таки заключат перемирие, потому что в таких войнах не бывает победителей, и начнут потихоньку отстраивать этот гребанный мир заново, у всех возникнет только один вопрос: а осталось ли хоть что-нибудь, чтобы это можно было отстроить? И, наверняка, осознавая все это, вы обвиняете меня в бездействии. Да я делаю все, чтобы не допустить этого развития событий. Но вы все привыкли видеть во мне всего лишь немного рассеянного Сева и забыли об одной вещи, а именно: я, темный маг в хрен знает каком поколении, и у меня очень плохая наследственность. Вся моя сущность ратует за войну, вся моя магия. Потому что это просто, это легко, и это смерть, очень много смертей. Иногда, мне даже начинает казаться, что прекраснейшая хочет взять руководство мною в свои призрачные руки. И самое сложное для меня не выйти из этого дикого запоя, во время которого я творю что-то странное, но хотя бы достаточно безобидное, а удержаться на той грани, которая все-таки отличает меня от моих полубезумных предков. Должно же меня от них хоть что-то отличать, так что вы, Малфою, памятник в полный рост должны ставить за то, что мы все еще разговариваем здесь в этом кабинете, а не на руинах разрушенного Хогвартса. Почувствовав, что еще немного, и я потеряю контроль над собой, я, просто развернувшись, все-таки вышел из кабинета, с такой силой грохнув дверью, что услышал, как на пол упал чей-то портрет, и тут грудь словно пронзили раскаленной иглой. Такой боли я не испытывал еще ни разу. Мне пришлось даже опуститься на ступеньку, держась рукой за грудь. «Да что же это такое?» Не удержавшись, я сорвал с себя мантию. На груди, прямо над левым соском, стали проступать очертания татуировки. Герб Хогвартса. Несколько секунд я просто тупо рассматривал картинку. Затем, поняв, что боли больше нет, я решил разобраться с этим феноменом позже и, надев мантию, начал спускаться. Постояв немного в холле перед часами, я решительно направился в гостиную Слизерина. Пора уже было призвать змей к порядку. Салазар на портрете потянулся и обратился ко мне. «Явился. Давненько тебя видно не было. Что все так плохо?» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, все не так уж и плохо. Но разговаривать с основателем мне не хотелось. Мне вообще ни с кем разговаривать не хотелось. И диалога ни с кем в ближайшее время явно не предвидится. Я почувствовал, что на меня накатывает какая-то апатия. Салазар понял меня без слов и просто открыл проход. Несмотря на позднее время, или уже раннее, змеи не спали, а, собравшись в общей гостиной практически в полном составе, что-то громко обсуждали. Я немного постоял у входа и подождал, когда меня все же заметят. Постепенно в гостиной воцарилась тишина. Дети смотрели на меня с явной опаской, а первокурсники недоуменно. Они практически никогда не видели своего декана в этот безумный год, только на занятиях. Хотя, я не удивлюсь, что им рассказывали, какой неадекватный и злой у них декан. Наверное, им даже колыбельные на ночь пели, только вместо злой мантикоры, которая придет и откусит голову за плохое поведение, там говорилось про Северуса Снейпа. Нехорошо усмехнувшись, я прошел в центр гостиной. Даже первокурсники смотрели на меня расширившимися от страха глазами, осознавая, что их кошмар все-таки воплотился в жизнь. «Ну что, мои дорогие и кем-то безусловно любимые детишки, дядя Северус вернулся к вам, и с этого момента все станет так же, как и было раньше, а возможно даже хуже. Но, профессор Снейп, начало Панси, так значит вы решили», я грубо прервал девушку, «что пока ваш декан занят решением своих проблем, вы можете нарушать правила, нарываться на неприятности, таскать на мантиях вот эту дрянь». Я сорвал значок члена инспекционной дружины с мантии стоящего рядом со мной Крибба. Винсент скоро узнает, что его отец попал в Азкабан, но думаю, с этой стороны проблем не будет. Что он, что Грегори отличались редким пофигизмом. Я не мог сказать, что они были тупыми троллями, как их представляли себе ученики других факультетов. Экзамены они сдавали ровно, не отлично, но и неплохо. Эти двое были идеальными исполнителями, но совершенно безинициативными, как и их отцы. Нападать на беззащитных школьников, ага, это Лонгботтом беззащитный. Как я понял, именно он разбил пророчество, не выполнять распоряжения других преподавателей, и абсолютно забыть, что на факультете Слизерин имеет место быть внутренний устав, за нарушение которого, каждого из вас ждет дополнительное наказание. И кто же вас дезинформировал, и дал ложную надежду на беззаботное будущее? Краем уха я уловил шепот Забини, обращенный к Драко. «Думаешь, так будет хорошо? Ты действительно считаешь, что это лучше? Так хотя бы привычнее?» Драко философски пожал плечами, а еще несколько старшекурсников согласно закивали. «Не буду расписывать все репрессии, которым подверглись змеи в тот вечер, уточню лишь то, что оставил их в полном составе чистящих школьную совятню. После этого я пошел в свою комнату, где уже сидели Люциус и Рейнард. Не глядя на них, я прошел в спальню и начал переодеваться в магловскую одежду, выбрав при этом костюм военного образца. Рей все это время стоял в дверях и наблюдал за моими сборами, скрестив на груди руки. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, даже видеть никого особо не хотелось. Когда я собрался и повесил рабочую мантию в шкаф, я огляделся и приготовился отпарировать. «Ты куда собрался?» «Никуда. Я не отпущу тебя в таком состоянии», — Рей нахмурился. «Я абсолютно спокоен и совершенно не нуждаюсь в няньках. Я действительно был спокоен, просто непробиваемо. Может, ты мне все-таки ответишь, куда ты собрался?» «В Париж. Я с женой помириться хочу, и тебе того же советую». Я посмотрел на Малфоя и перевел взгляд обратно на Мальсибера. «Рей, я скучаю по ней». «Подожди», Рейнард подошел ко мне и крепко ухватил за левое запястье. «Я с тобой». Чтение прервал звук удара. Все обернулись на этот странный звук и увидели, что Рейнард Мальсибер лежит на полу в проходе, а на груди у него сидит его собственная жена и старательно пытается задушить мужа. «Париж, значит», — шипела разъяренная Гермиона. «Бухгалтер, значит, я тебя самого сейчас на ноль помножу. А ну признавайся, «Сволочь, что вы со мной еще сделали? Ни за что не поверю, что это была случайность». «Солнышко, успокойся», – прохрипел Рей, пытаясь разжать руки жены и убрать их со своей шеи, одновременно боясь сделать ей больно. «Это была идея Сева, вот его и души. А я хороший, правда, Сева. Я сначала тебя придушу, дорогая. Думаю, что Северус подробно все записал, и если мы сейчас послушаем, то нужда выбивать признание под пытками отпадет». И нарцисса холоднокровно повернулась к Перси. Читайте дальше. Глава 20. Париж. Предупреждение от авторов. Сцену в кафе авторы немного подсмотрели в сериале «Спецназ». 20 июня 1996 года. Помириться с Фрай сразу у меня не получилось. Моя жена всерьез на меня разозлилась. Она даже отказалась жить в одной из наших квартир и обитала в съемном жилище. Первое время она просто отказывалась меня видеть. Потом и видеть, и разговаривать. Кончилось все это тем, что ее временные соседи вызвали полицию, когда я орал на крыльце, чтобы она меня хотя бы выслушала. Я долго разбирался с прибывшим на место вызова Жаном. Все-таки французы уникальная нация. Наш диалог в той же Великобритании сочли бы бредом двух сумасшедших, а здесь шло разбирательство по поводу заводить или не заводить дело на скандалиста, мешающего честным гражданам отдыхать. Я очень люблю Францию, и у меня нет никаких сомнений в том, что последние дни своей, я надеюсь, достаточно долгой жизни я проведу именно здесь. Мсье так громко разговаривает. Он поссорился с подругой? Нет, мсье не поссорился с подругой. Ругаться с представителем власти мне было не с руки, поэтому я старался быть вежливым. То, что мсье поссорился с другом, также не дает ему права нарушать спокойствие. Мсье ведь в курсе, который сейчас час. А Жан также оставался сама любезность. Мсье традиционен. И здесь находится его жена. Мне уже становилось смешно. Мадам с любовником, надеюсь, нет. Это в интересах гипотетического любовника. О, я понимаю. Мсье поссорился с женой. Может, мадам и мсье отдохнуть недолго друг от друга? У мсье же есть подруга. Если у мсье обнаружится подруга, то ему лучше начать готовить место в фамильном склепе. Мадам, полицейский расплылся в улыбке и бросился целовать руки вышедшей Фрай. У меня просто дыхание перехватило. Какая она красивая и как давно я ее не видел. Но вот этот джинсовый сарафан с открытым лифом. Конечно, ей необычайно идет, но его нужно сжечь. И вообще, куда этот Ажан смотрит? Так, у Фрай в гардеробе будут только мантии. Она все-таки волшебница, вот и пусть мантии носит. И о чем они так долго шепчутся? Я решительно подошел и обратил внимание полицейского на себя. В конце концов, он к кому приехал? Ко мне, вот пусть со мной и разбирается. Я так понял, что у мадам и мсье сложный период, а Жан все еще не отводил взгляда от Фрай. Мадам и мсье разводится, мне показалось, или в голосе этого прозвучала нотка надежды. Я чуть слышно зарычал, а Фрай, вот видит же мое состояние, решила воспользоваться подвернувшимся шансом на всю катушку. Подхватив полицейского под руку, она защебетала. «Вы знаете, мсье, все, похоже, к этому идет. Рядом со здоровенным парнем она выглядела как фарфоровая статуэтка, а я мысленно прикидывал, хватит ли у меня сил на тотальный обливей целого дома, все жильцы которого обосновались у окон, и куда я буду прятать тело. Но все будет зависеть от того, каким образом мсье извинится и как именно будет заглаживать свою вину». А Жан скептически посмотрел на меня, словно сомневаясь, что вот конкретно этому мсье удастся как следует загладить какую-то вину. Однако, мадам приняла решение все-таки дать мсье шанс. Полицейский был так разочарован, что уехал, похоже, позабыв, зачем он вообще сюда приезжал. Я долго смотрел на Фрай, затем чуть слышно прошептал. «Зачем ты так со мной? А ты, за что ты со мной так поступил? Я был пьян. Это не оправдание. Ты права, это не оправдание. Этого больше не повторится. Ты просто не представляешь, что я пережила. Прости меня, малыш». Я просто встал на колени и, обхватив жену за бедра, уткнулся лбом в ее живот. На мгновение мне показалось, что она запустила руку в мои волосы, а затем, мягко отстранившись, Фрай сказала: «Я не могу, не так быстро. А когда, я не знаю, но ты можешь попытаться». Она слегка улыбнулась и пошла в свой временный дом, а я так и остался стоять на коленях перед подъездом. И вот сейчас я осваиваю то, что мы с Фрай благополучно пропустили в юности. Я ухаживаю и пытаюсь соблазнить свою собственную жену. В тот вечер у нас было назначено свидание, начало которого мы решили провести вместе с Рейнардом, Иваном и Андре. Мы сидели в небольшом уличном кафе на набережной Сены, рядом с отелем, и ждали мою жену. Уж не знаю почему, но мы, не сговариваясь, все четверо оделись в военную форму. Я задумчиво катал в руках маячок. Точно такой же был внедрен нами в кровь хвоста. «Зачем он тебе?» Мои размышления прервал голос Рея. «Нам нужно поместить его в кого-нибудь из золотого трия, чтобы не чувствовать себя полными идиотами и не бегать за ними по всей стране. В идеале, это должен быть или сам Поттер, или Гринджер. Почему ты исключаешь Уизли?» «Потому что он парень не очень надежный», задумчиво говорил я, обводя взглядом маленькую площадь. На мгновение мне показалось, что у меня галлюцинации. Я закрыл глаза и снова их раскрыл. Нет, Гринджер сидела за соседним столиком и читала какую-то книжку. Охренеть, сидеть в Париже на берегу Сены и читать книжку. «На ловца и зверь бежит», пробормотал я, вставая и одергивая форму. «Ты что задумал?» С любопытством поинтересовался Андре. «Хочу разбавить нашу мужскую компанию обществом прелестной девушки. Держи», я кинул маячок Рею. «Ну не сам же я буду его устанавливать. Учитесь, неудачники». Я подошел к девушке и встал таким образом, чтобы закрыть ее от Рея, ненадолго. Пусть это будет сюрприз. «Бонсайр, Мадема и Селли», я, подцепив ручку девушки, склонился к ней. Гермиона дернулась и испуганно посмотрела на меня. В этот момент я решил, что говорить мы будем только по-французски. Так у нас было гораздо больше шансов остаться неузнанными. «Позвольте поинтересоваться, что такая очаровательная девушка делает одна в компании книги в самом романтичном городе в мире?» Гермиона слегка покраснела. Французский она знала неважно и говорила с акцентом, и, похоже, полностью сосредоточилась на переводе. «Я из Англии, я приехала сюда с родителями ненадолго отдохнуть. Вы англичанка, как очаровательно», я улыбнулся. «Не сочтите меня слишком навязчивым, но, может быть, вы составите компанию мне и моим друзьям на этот вечер». Девушка вздрогнула, ее зрачки расширились, а мне захотелось пнуть самого себя. Ей ведь всего 17. Вот она и подумала хрен знает что. Подняв руки, я рассмеялся. «Нет-нет, ничего, что могло бы поставить под сомнение ваше целомудрие, только здесь в этом кафе, здесь полно народу, и скоро его станет еще больше, так что похищать вас из такого людного места невыгодно с любой стороны. А почему вы подошли ко мне?» Она снова покраснела. Я слегка нахмурился. «Это прелестное создание думает, что она не привлекательна, что ли?» «Ну, думаю, Рей очень быстро ее переубедит. Пообещайте, что не выдадите меня», я заговорщицки понизил голос. В ее глазах блеснули лукавые искры и она кивнула. «Я поспорил с этими неандертальцами, которые по стечению обстоятельств являются моими друзьями, а один из них даже родственником, что вы все-таки присоединитесь к нам за нашим столиком. Они уверены, что не соглашусь». Губы Гринджер уже кривила легкая улыбка. «Да, они поставили на это 100 франков. А если я пойду с вами, половина моя, шляпу в утиль, это Слизерин. У вас такое забавное выражение лица стало». Я пошутила, и она, слегка откинув голову назад, негромко рассмеялась. Затем протянула мне руку. «Гермиона». Сев, я пожал протянутую руку и, не выпуская ее из своей руки, потянул, вынуждая девушку подняться. «Пошли», она кивнула, и, подхватив свою сумочку и книгу, позволила подвести себя к нашему столику. «Знакомьтесь, Гермиона», я представил девушку и помог ей сесть рядом с Рейнардом. Взгляд Рея обещал мне такое. Я даже задумался, а не слишком ли он много времени стал проводить в обществе Эйвери. «Андре, мой друг-наставник-секретарь», приложился к маленькой ручке. «Эван», полковник ограничился кивком. «Рей, или мне показалось, или Рейнард задержал ее руку в своей немногим дольше, чем нужно было для того, чтобы обозначить поцелуй. Можно поинтересоваться, вы все военные?» Девушка начала понемногу оттаивать. «Как бы то ни было, а для нее это будет лишь небольшое приключение, небольшая передышка перед действительно серьезными испытаниями в самом центре ночного летнего Парижа». «Нет, ну что вы, мадмуазель», мягкий баритон Ивана заставил девушку расслабиться еще больше. «Мы только что проводили дружеский матч по пейнтболу. Вы переоделись?» В голосе Гермионы послышалась легкая насмешка. «Нет, Гермиона, я еще раз убедился, что грассирующая французская «Р» делает звучание ее имени просто изумительным. Мы просто хорошо играем. Вот, например, Сев, он очень быстро бегает», Рей говорил по-французски с легким акцентом, но девушка, похоже, этого не заметила. Мы все рассмеялись. А чем вы все-таки занимаетесь? Мы работаем в небольшой фирме. Закрытое акционерное общество, любезно просветил Гермиону Андре. Рей, вот у нас бухгалтер. Бухгалтер, да. Правда, он только отнимать и делить умеет. Минус один, минус два, у него это отлично получается, не удержался я. Он еще умеет умножать на ноль, рассмеялся Иван. А Сеф у нас водитель, так умеет зарулить, что просто дух захватывает. Рейнард решил блеснуть. Да, правда, ты называешь меня маленьким, бесполезным, ни на что не способным тупым свином. Эй, я тебя всего лишь один раз назвал пятачком. Ну, я просто перефразировал. А Андре у нас секретарь шефа. Такой кофе варит, уф. Хотя он иногда считает, что у некоторых личностей авитаминоз. И пытается всеми силами восстановить запас железа в крови данного бедолаги. Гермиона рассмеялась. Дайте угадаю, Иван имеет какое-то отношение к охране вашей фирмы. Гермиона, в голосе полковника прозвучало явное восхищение. Я даже не знаю, позавидовать или посочувствовать вашему будущему мужу, такая проницательность. Тебя нельзя оставить ни на секунду одного, раздался такой родной голос за моей спиной. Уже пытаешься мне изменять? Конечно, развернувшись, я подхватил Фрая и легко посадил ее к себе на колени. Ты ведь не хочешь меня простить, вот и приходится искать подружку. Гермиона снова слегка покраснела, пробормотав себе под нос по-английски. Французы. Фрай, моя женщина, перегнувшись через столик, протянула руку Гринджер. Я жена этого оболтуса. Гермиона, девушка пожала протянутую руку и улыбнулась. В это время зажглись фонари и заиграла медленная музыка. На танцевальной площадке появились первые пары. За столиком воцарилось недолгое молчание. Мне было хорошо. Я сидел в кругу друзей, далеко от Хогвартса, от отдела, от всех дел, держал на коленях любимую женщину и просто наслаждался вечером. Завтра мы вернемся в Англию, но это будет завтра. А сейчас, Рей вдруг решительно поднялся и протянул руку Гермионе. Потанцуем, она встала, глядя ему в глаза, а я в который раз поразился. Какая же они красивая пара. Он, высокий черноволосый и светлоглазый, подтянутый, с вкрадчивыми движениями опытного бойца. Она, маленькая и хрупкая с копной непослушных волос. Фрай положила голову мне на плечо. Ты ведь не будешь стирать ей память, ты этого не хочешь? Нет, она все равно воспримет это как легкое приключение, легкий флирт. Она не придаст этому значения. Если ты этого не хочешь, то не буду. Я посмотрел Фрай в глаза, я прощен. Она легко прикоснулась губами к моим. Мне захотелось просто плюнуть на все, схватить ее в охапку и оппарировать куда-нибудь, где нет зрителей и есть горизонтальные поверхности, хотя это и не обязательно. Я начал внимательно наблюдать за танцующими и не пропустил тот момент, когда Рейнард легко поставил на Гринджер жучок, затем начал изображать что-то похожее на невинно убиенного комара. Сидеть и смотреть на флиртующего Рея не хотелось, я встал и прижал к себе жену. «Пойдем домой», она подняла голову и кивнула. Краем глаза, я заметил, что Мальсибер притащил откуда-то белую розу. Иван и Андре не уйдут, они будут изображать из себя строгих дуэний. Зайдя в какую-то подворотню, я просто прижал Фрай к себе и оппарировал. Я даже не помню, какую именно квартиру я выбрал. Это было неважно. Важным была только женщина, стоящая рядом. Я запустил руки в ее волосы и слегка потянул, заставляя запрокинуть голову. Я шептал, потому что мне казалось, что любой громкий звук может вспугнуть ее. «Я люблю тебя, малыш, ты никогда этого не говорил, я идиот, я знаю, я все равно люблю тебя, не бросай меня, я сдохну без тебя, ты идиот, я знаю, я люблю тебя». Я поцеловал ее, робко, как подросток, пробуя, вспоминая. Она застонала и прижалась ко мне, а у меня снесло крышу. Я уложил ее прямо на пушистый ковер. Почему-то ни один из нас не вспомнил, что мы волшебники, нам нужно было касаться друг друга, узнавать заново. Зачем что-то портить магией, если то, что происходило сейчас между нами и есть самое настоящее волшебство? Мои губы скользили по постепенно открывающейся коже. «Перси, твою мать, Молли, прости еще раз, ты что, решил таким образом покончить жизнь самоубийством?» Пропуская эту пикантную сценку, я понимаю, что интересно, всем сидящим здесь интересно. «Пропускай, кому говорят», Эйлин слегка повысила голос. «Вот видишь, все произошло спонтанно. Ничего не планировалось, Это был экспромт. А скажи мне, Рей, эта дрянь все еще у меня в крови? Ну убью. Да за что ты меня убить пытаешься? Ну подумаешь, я знаю о каждом твоем шаге. Ай, ну все, ты доигралась, девочка. И Рейнард, прижав руки Гермионы к своей груди, перехватив ее за оба запястья одной рукой, положил вторую руку ей на затылок и, быстро притянув к себе, поцеловал. Девушка пару раз дернулась и обмякла. «Уизли, вы не сюда смотрите, вы в тетрадь смотрите и читайте дальше», с философским видом произнес Люциус, покосившись на сидящую рядом парочку. Глава 21. Остаточный принцип. Небичина. 1 августа 1996 года. Мы все вернулись в Англию в первых числах июля. Причем, сделать это нас заставил патронус Фила, появившийся передо мной и Фрай, и буквально вырвавший нас из приятной полудремы. Быстро возвращайтесь. У нас проблемы. Если Фил начал паниковать, значит проблемы действительно серьезные. Собрались быстро. Кое-как натянув одежду, разбросанную по всей комнате, мы аппарировали. Точнее, аппарировал я, крепко прижав к себе жену. Эван, Андре и Рей были уже в отделе и вместе с Филиппом ждали меня в моем кабинете, негромко что-то обсуждая. Лица у всех были очень серьезными. Ну, и что у нас плохого? Начал я, подходя к своему столу и усаживаясь в свое кресло. Скажем так, у нас нет вообще ничего хорошего. Голос Фила звучал устало. Начну по порядку. Амалию убили. Над домом висела метка, а само убийство выполнено в лучших традициях Джека-потрошителя. Как это произошло? Я сжал кулак. Послышался треск, и я с некоторым удивлением заметил, что держу в руках обломки карандаша, который зачем-то схватил со стола. Никто не может дать никаких внятных объяснений. Амалия была не одна. У нее гостила во время убийства Эммелина Вэнс. Ее тоже убили. И так же жестоко. А вообще странно все это. Зачем лорду совершать такие откровенные глупости? Скорее всего, потому что это сделал не лорд. Рей выглядел сосредоточенно. Откуда такая уверенность? А я не уверен, но то, что в комнате заклинания применяли только жертвы, говорит само за себя. Я успел смотаться туда, посмотрел. Метку точно лорд ставил. До сих пор висит. Может, он просто среагировал на преступление? Убита министерская служащая в больших чинах, а он буквально накануне очень недвусмысленно угрожал Фаджу. Вот и решил присвоить себе чужие лавры. Если это не пожиратели, то тогда кто? Не перебивай меня, Сев, Мальсибер закусил губу и сосредоточенно продолжил. По нему было видно, что он немного нервничает, занимаясь непривычным для себя делом. Я запустил поиск по полицейским базам Макглов. В общем, было еще 4 подобных случая. В 1984... 1989, 1991, 1994. В каждом случае жертвами оказывались немолодые одинокие женщины. Серия, я отбросил обломки карандаша в сторону и схватил другой. Похоже, непонятно только, почему 2 достаточно сильные волшебницы не смогли с ним справиться. Значит, он застал их врасплох. Они просто не ожидали от него такого. Мерлин, вот только маньяка нам не хватает. Как будто своих мало. Почему ты говоришь, он? Может, это она? И не вздумай говорить, что не представляешь женщину, способную сотворить подобное. Вспомни Беллу. Да я вообще-то молчу. Я посмотрел на представителей более старшего поколения, которые с любопытством посматривали на нас. Нормальная рабочая атмосфера. Я действительно вернулся. Я не разбираюсь в макгловских маньяках вообще, то есть никак. А ты, Рей, насколько я помню, упоминал о том, что одно время работал в полиции. По крайней мере, их базами данных ты умеешь пользоваться. Кто ведет это дело у Макглов? Скотланд-Ярд, после секундного замешательства выдал Мальсибер. Значит так, слушай приказ. Ты достаешь из загашников свою старую форму, документы и входишь в состав следственной бригады. Каким образом ты это сделаешь, меня не волнует, но через полгода ты должен найти убийцу. Все равно тебе светиться здесь лишний раз нельзя. Ты же снова в Азкабане сидишь. Все понятно? Рей кивнул. Что дальше? Что там за угрозы Фаджу со стороны лорда? Том угрожал нашему драгоценному министру, что пойдет на ряд терактов, если министр не подаст в отставку. Вот это наш лорд. Абсолютно никакой логики. Министр его чуть ли не грудью весь прошлый год защищал, а он его в отставку. Он что-нибудь предпринял? Да, Брагдилский мост. Это его рук дело. Глупо, но ожидаемо. Надеюсь, такого больше не произойдет. Ты не надейся, а сделай. Андре пошелестел бумагами. у тебя сегодня встреча с представителем МИ-6, и скорее всего как раз по этому поводу. Мать твою волшебницу, я откинулся в кресле и закрыл глаза, эта встреча будет тяжелой, я вынужден буду давать обещания, а чтобы их выполнить, я должен быть подле лорда, пока меня не сменит на этом посту Малфой с Мальсибером. Что-то еще, мелочи, дементоры недовольны, сообщают через своего представителя, что так работать невозможно, мол, у них постоянно пропадают куда-то подотчетные заключенные, то что идут дожди, и всем грустно, люди валят на этих самых дементоров. Ради Мерлина, мы где вообще живем? Это Англия, здесь всегда идет дождь и тоскливо, не то что во Франции. Кстати, Рей, что у тебя там с Гринджер? Ничего, буркнул Рейнард, он умудрился ее оскорбить, усмехнувшись проронил Эван. Она ушла практически сразу же за вами, даже не оглянувшись. Каким образом? Это нужно сильно постараться, чтобы непробиваемую Гринджер оскорбить. Даже у младшего Малфоя это через раз получается. Нам нужно было сделать небольшую передышку, поэтому все дружно уцепились за тему взаимоотношений Рея с Гермионой. Когда она спросила, пойдет ли ей такой же сарафан, как у Фрай, он ей сказал. «Я сказал ей правду», — взвился Рейнард. «Рей, я понимаю, ты не умеешь ухаживать за девушками. Тебе это не нужно было делать, они сами к тебе в койку прыгали, но поверь мне, не как твоему начальнику, а как французу». Иван сочувственно посмотрел на Мальсибера. «Когда девушка задает такой вопрос, она хочет получить комплимент, и я бы на твоем месте ответил бы, что-то вроде, в твоем нежном возрасте, дорогая, нет нужды подчеркивать твои прелестные достоинства и вводить окружающих тебя самцов в искушение, а не так, как ответил ты». И как он ответил, я провел пальцем по губам, вспоминая злополучный сарафан. Фрай миниатюрная, но фигуристая с полностью сформировавшимся телом взрослой соблазнительной женщины. Гермиона невысокая и худенькая. Этот сарафан, сильно приталенный с открытым лифом, который заставлял мужиков оборачиваться вслед Фрай, капая при этом слюной, смотрелся бы на девочке довольно глупо. Он ответил, что то, что делает Фрай соблазнительнейшей из женщин, сделает Гермиону похожей на пугало с претензией на девицу не совсем тяжелого поведения. «Рей, ты дебил?» – спросил я весело. «Да идите вы, давайте уже продолжим». «Да, в общем-то пока все. Когда у Северуса встреча с МИ-6?» Все еще посмеиваясь спросил Филипп у Андре. «Через 3 часа. Тогда у меня есть время, чтобы навестить одну даму». Я провел рукой по волосам и решительно поднялся. «Пора разобраться со статуей». Я вошел в комнату и в который раз поразился тому великолепному мастерству, с которым была сделана статуя. Голос, как обычно, немного звенел серебристым колокольчиком и шел не от самой статуи, а, казалось, что отовсюду. «Ты не в духе. Зачем ты его убила?» Мне не нужно было объяснять, кого именно я имею в виду. Одно из преимуществ разговора с Оракулом. Он был дестабилизирующим фактором. Он и его кузина. Его смерть принесла больше дивидендов, чем потерь. Неужели ты сам не можешь этого просчитать? Знаешь, в тот момент, когда я начну с холодным расчетом просчитывать полезность существования какого-либо разумного, чтобы таким образом определить, будет ли он и дальше загрязнять воздух своим дыханием, в тот самый момент меня убьют. Иван получил подобный приказ уже давно, несколько лет назад. Комната слегка крутанулась. Я на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Зачем тебе такие сложности? Стань уже наконец Фолтом. При современных реалиях, ты можешь вернуть величие темных магов. Ты снова можешь создать империю. А если я не хочу? Не хочу империю. Не хочу становиться полноценным Фолтом. Мои желания ты принимаешь к рассмотрению. Знаешь, я вполне мог бы прожить и с этим дестабилизирующим фактором. Нет, не мог бы. 30 к 1. Что если бы Блёк остался жить, то в конце концов погиб бы ты. Я всего лишь разменяла его жизнь на твою. Ты этим фактом тоже недоволен? Я хочу принимать такие решения сам. Только я сам вправе решать, стоит ли моя жизнь жизни другого человека. Твоя жизнь гораздо важнее, чем бесполезное существование этого никому не нужного Блика. Скажи это Гарри Поттеру. Воцарилась тишина. Так было правильно, Наварх, а Гарри Поттер однажды поймет, что его крестный не стал бы для него полноценной семьей. Он видел в нем все лишь отражение Джеймса, причем не очень качественное. Ты можешь быть права, а можешь и ошибаться. Ты оракул, и тебе дано видеть будущее, но ты не разбираешься в человеческих чувствах. Что будет с мальчиком? Ему исполнится 16. Не переживай, у вас все будет хорошо, Сейчас это уже очевидно. Обещай мне, что не будешь больше вмешиваться». Молчание, которое воцарилось после этих моих слов, показалось мне вечным. Наконец раздался голос. «Хорошо, обещаю». Я чуть слышно выдохнул. Затем, вспомнив еще одну важную для меня деталь, я расстегнул рубашку и обнажил грудь. «Ты случайно не знаешь, что это такое?» Я кивнул на новую татуировку. «Малфой прав, я такими темпами скоро на каторжника начну походить». Раздался серебристый смех. «Меня всегда поражала твоя манера выражать свои мысли. Ты бываешь похож на простолюдина. Случайно, я знаю, что это. Видимо, Хагвартсу надоело, что его директор постоянно отсутствует. Вот он и выбрал себе нового. Хагвартс сам выбрал меня директором, конечно. Это же не просто груда камней. Сам по себе замок является громадным артефактом. Так что, теперь ты директор Хагвартса, а Дамблдору, позволив войти в кабинет на правах хозяина, ты оставил представительские функции. И чем мне все это грозит? Да ничем особым. Просто твое слово будет считаться решающим в любых спорных ситуациях, связанных с замком. Подберешь себе грамотных замов, и вполне можешь совмещать. Директору не обязательно что-то преподавать. Но почему я? А кто? Долорес Амбридж. Или может быть Филч? Хагвартс до того, кто посмышленней дотянулся и отметил. Класс. Я стал директором Хагвартса, потому что между мною и Филчем, понятно, кого выберут, и я стал начальником отдела тайн, потому что вообще один из прежнего состава отдела в живых остался. Видимо, судьба у меня такая, по остаточному принципу места занимать. Я вот сейчас раздумываю, может мне обидеться, ты лучше поспеши. Опаздывать на встречи такого уровня, что предстоит тебе сейчас, непозволительно даже начальнику отдела тайн, который по совместительству директором Хагвартса является. Мерлин, я совсем забыл про встречу. Ты всегда все забываешь, может тебе напоминалку приобрести. Да, тогда я точно буду знать, что что-то забыл. Я хихикнул и направился к выходу. Уже когда я взялся за ручку двери, меня настиг задумчивый голос статуи. «Зря вы не дали мне убрать кузину Блика. Она опасна для тебя. Будь хорошим мальчиком и начинай учиться играть словами, ведь ты сам знаешь, что в зависимости от постановки слов, смысл всей фразы может изменяться. Это относится ко всему, даже к клятвам. Ты сейчас о чем?» Я обернулся и посмотрел на статую. «Интересно, если бы она была живой, сколько войн началось бы ради этой Елены?» «Ни о чем, просто предупреждение. Иди, а то действительно опоздаешь». Когда я вышел из комнаты, то наткнулся на ожидающих меня Ивана и Фернанда. «Иди переодевайся, мы пойдем с тобой». «Зачем?» «Так принято. Явиться одному, без сопровождающих лиц, считается признаком дурного тона. А мы ведь хотим произвести впечатление». Иван слегка нахмурился и посмотрел за мое плечо. «А вот ты, Рей, уже час назад должен был быть в Скотланд-Ярде. Почему ты еще здесь?» «Северус не невежа из подворотни, он прекрасно понимает, зачем нужно сопровождение, и я повторяю его вопрос, слегка перефразировав, почему именно ты идешь в сопровождении?» «Потому что я знаком со структурой подобных служб. Это система, Рей, и поэтому, в отличие от всех остальных, я смогу проследить, чтобы Северус не наломал дров. А ты что стоишь? Быстро переодеваться». «Мда, остаточный принцип. Мною в моем отделе командуют все, кому не лень». Встреча была назначена в парке, возле весьма живописного пруда. Когда мы появились, активировав портключ, на берегу ждал уже знакомый мне полковник Дивис. С ним было двое бойцов. Сопровождение. Иван действительно очень хорошо разбирался в подобных тонкостях. Дивис едва заметно вздрогнул, когда мы появились перед ним из ниоткуда. Иван настоял на таком методе передвижения. Когда я спросил его, а как же маглы, которые могут гулять в это время в парке, полковник Раши задумчиво посмотрел на меня и все же соизволил ответить. «Теперь я отчетливо вижу пробелы в твоем образовании. Мы займемся ликвидацией этих пробелов уже сегодня. Там, скорее всего, все пространство оцеплено, а на каждом дереве сидит по два снайпера, с приказом в случае чего приветствовать гостей дружественным огнем. А появление с помощью портключа внесет элемент неожиданности и слегка ослабит внимание наблюдателей, ненадолго, минут на 10, но этого хватит, чтобы сразу уточнить все важные моменты. Мы с Дивисом синхронно сделали шаг навстречу друг другу и пожали руки. Сопровождение отстало примерно на 2 шага, когда мы двинулись вдоль кромки воды. Давайте обойдемся без разговоров о погоде, о природе, о наших семьях, и сразу перейдем к делу. Вы не возражаете, «Мистер Фолт, нет, я сам противник пустой болтовни. Зачем вы меня пригласили сюда? Полюбоваться на лебедей? Они действительно прекрасны, но ведь не за этим же мы оказались здесь. Наши специалисты довольно долго пытались понять причину падения Брагдилского моста и пришли в конце концов к выводу, что было вмешательство извне, магическое вмешательство, очень уж необычные повреждения опоры самого полотна. Вы не знаете, кто может быть в этом замешан. Ваш министр называл при встрече с премьер-министром имя Вальдемарт. Кто он? Я не советую называть его по имени. Ну, фадж и трепло, нужно его убирать с поста министра, пока он во все тяжкие не пустился. Я могу поинтересоваться. Почему? Поинтересоваться можете, ответил я равнодушно. Затем все же решил прояснить ситуацию, и остановился. Иван с Фернандо замерли у меня за спиной. Это существо, назвать его человеком благодаря ряду причин затруднительно, весьма сведущ в магии. Он, скажем так, скоро сможет отследить местоположение тех, кто его именует. И поверьте, ничего хорошего это не принесет никому. Если вы хотите как-то обозначать его в разговоре, говорите «лорд». Хорошо, Дивис ненадолго задумался. «Значит, лорд, а теперь позвольте уточнить, почему все-таки был разрушен мост?» «Это произошло вследствие разногласий между министром Фаджем и лордом», тщательно подбирая каждое слово, ответил я и покосился на Ивана. Тот едва заметно кивнул. «Мы возобновили медленное движение вдоль пруда. Я надеюсь, что и вы, и ваш министр понимаете, что нас мало волнуют ваши внутренние разногласия, и это положение дел будет продолжаться ровно до того момента, пока не начнут страдать обычные граждане». Мы вновь остановились и развернулись лицом друг к другу. «Вы мне угрожаете?» Я понизил голос и прищурился. «Нет, безусловно, нет. Это всего лишь определение намерений. Ни одно правительство в мире не будет терпеть подобного отношения к своим гражданам. Конечно, только это самое правительство вправе решать, когда начать своих граждан губить». Мой голос почти упал до шепота. «А вы уверены, Дивис?» Я намеренно опустил его звание, тем самым подчеркивая, что стою на социальной лестнице несколько выше Макглавского полковника, что вам и вашему правительству будет по силам справиться с магами. «Почти уверен, мистер Фолт. Не такие уж и давние события очень наглядно доказали, что ни один маг не застрахован от пули или взрыва гранаты, а найти ваши дома очень даже просто. Картинки из космоса очень четко показывают наличие пустот в, казалось бы, заселенных районах. Мы не видим ваших домов, но мы знаем, где они находятся. Особенно примечательно некое место, которое, судя по площади, может занимать крупный поселок или небольшой городок на севере Шотландии. Я замер, Хаксмит. А вам не кажется, Дивис, что это глупо озвучивать мне свои намерения? Я почувствовал, что кончики пальцев потеплели. Я не хочу с вами воевать, мистер Фолт, Дивис вздохнул. Только не тогда, когда нам пришлось вместе сражаться и терять своих людей. Но такова политика Ми-6. Спидинг вопил на весь Лондон, что если что-то подобное повторится, то он лично отдаст приказ провести превентивную точечную перепись магического населения. Это, конечно, было сказано в сердцах. Уже через минуту шеф остыл и отдал приказ о встрече. «Мне поручено выяснить, контролируете ли вы ситуацию, и чего нам следует ждать. Можете передать своему начальству, что ситуация под контролем и что наши внутренние разбирательства не затронут Макглавский мир. Я, по крайней мере, сделаю все возможное для этого. Очень скоро вашему премьер-министру представят нашего нового министра. Фаджу будет выдвинут вотум недоверия. Это все, что вам следует знать. И еще, если ваше правительство примет решение об агрессии в отношении магов, то мы не будем молча ждать, пока нас перепишут. Подобный сценарий развития событий, как ни крути, не выгоден никому». Мы вновь пошли вдоль кромки воды. Молчание слегка затягивалось. Я первым решил нарушить его. «Вы не спрашиваете о зверских убийствах, не так давно всколыхнувших Великобританию. А зачем? Это серия. И судя по тому, что промежуток между убийствами сокращается, маньяк вошел во вкус. Это уже наше внутреннее дело». «Не совсем. Последние жертвы были волшебницами, и одна из них занимала высокий пост в нашем министерстве и была моим другом. Мой человек войдет в состав следственной бригады по этому делу. У меня просьба, если вы его вычислите, не мешайте. Я также должен предупредить, что когда маньяк будет обнаружен, у нас нет причин оставлять его в живых». Мы вновь остановились, и Дивис посмотрел мне в глаза. «Я не могу никого прощать, «Полковник, я просто не имею на это права», — Дивис кивнул. «Я понимаю. Тогда ответная просьба, пусть ваш человек постарается сделать все чисто. Я предупрежу его. Возможно, наш маньяк просто не выдержит потрясения и умрет от инфаркта». Дивис кивнул и протянул мне руку. «В таком случае, до свидания, мистер Фолт. Я надеюсь, что наша следующая встреча состоится при менее напряженных обстоятельствах. До свидания, полковник. Я рассчитываю на то же самое». Я пожал протянутую руку и, резко развернувшись, подошел к своей охране, вытащил очередной карандаш. Иван и Фернандо ухватились за него. «Эйлин, и мы переместились сразу в мой кабинет, где я обратился к Роше. Иван, передай Филу и Глинде, что пора убирать Фаджа и начинать готовить нашего жертвенного барана». Иван кивнул и вышел. Вслед за ним вышел Фернандо. Я, постояв несколько секунд, подошел к встроенному в стену шкафу и, достав оттуда черную мантию, принялся одеваться. «Готовься, мой лорд, мы сейчас будем часто встречаться». Когда я уже собирался аппарировать к особняку Ноттов, меня остановил патронус Альбуса. Серебристый феникс возник прямо передо мной и произнес слабым голосом крестного: «Сев, помоги, я, похоже, вляпался в дерьмо. Мистер Мальсибер, вы нашли того, кто убил тетю Амалию?» Послышался робкий голосок, принадлежащий Сьюзан Боунс. «Да, нашел. А вы в этом сомневаетесь, мисс Боунс?» «Нет, я уже ни в чем не сомневаюсь и ни в чем не уверена. Рей, меня вот больше другое интересует». Люциус посмотрел на Мальсибера, который сидел, осторожно прижимая к себе все еще довольно напряженную Гермиону. «Ты что, действительно такой непробиваемый солдафон, который не смыслит ничего в обольщении?» «Люц, заткнись», — рявкнул Рейнард. «А ты, Перси, наоборот, продолжай». Глава 22. Воскрешающий камень. Небично. Сняв с себя мантию и отшвырнув ее в сторону, я вздохнул и направился на поиски карандаша, чтобы сделать порт-ключ. За этим занятием меня застал Рей, который появился прямо в центре кабинета. «Твою мать, Рей, не делай так больше». Мальсибер ухмыльнулся и бросил использованный порт-ключ на стоящий рядом стол. «Ты почему не в полиции? Мне нужно кое-что уточнить», — ровно бросил он. «И что же, мне нужно попасть в дом Камалии, осмотреть там все как следует. Но, как ты догадываешься, я этого сделать не могу. С чего бы это?» Я удивленно сдвинул брови и продолжил перерывать содержимое ящика. «Ну, вероятно, там сейчас много авроров, а мне своей мордой светиться как-то не камильфо. Ты же уже был в доме, сам докладывал». Я вывалил содержимое ящика прямо на стол. «Мельком осмотреться и досконально все изучить, это не одно и то же, не находишь? И что ты от меня хочешь? Да где ж эти карандаши? Вероятно, какую-нибудь оборотку, а иллюзию? А ты знаешь, какая у Боунс защита стоит на воротах? Она была довольно мнительная и хотела полностью обезопасить себя и своих близких, что ей в итоге не удалось сделать». Я со злостью вогнал ящик обратно в стол и повернулся к Мальсиберу. «Тебе что, сыворотку дать? Можешь дать, можешь сделать, мне без разницы. Только сомневаюсь, что мне нужна сыворотка. Я бы от зелья не отказался». «Ты хам», — я усмехнулся. «А ты в этом сомневался?» «Нет, подожди, мне нужно найти карандаш». «Зачем?» «Чтобы сделать из него порт-ключ». Я перешел к другому столу, лихорадочно перебирая содержимое уже этого ящика. «А это принципиально?» Рей подошел ко мне и начал вяло перелистывать бумаги. «Представь себе, мне нужен именно карандаш, такой круглый и оранжевый, который бесплатно на кассе в строительном магазине раздают. Ты параноик?» Мальсибер хихикнул. «Боишься, что если будешь делать что-то из чего-то нового, то обязательно ничего не получится?» «Нет, мне просто нужен карандаш, круглый и оранжевый, я помню. Ну, трансфигурируй в него что-нибудь, хотя бы вот это». Он протянул мне листок пергамента, на котором было красивым женским почерком выведено очередное признание в любви. На этот раз признавались в любви Андре. «Ты что, издеваешься?» «Нет, мне кажется, что издеваешься ты. Карандаш ему нужен, оранжевый. Аппарировать же ты не можешь». Рей всплеснул руками и одним движением руки, не применяя палочку, из бумаги сотворил заказанный карандаш. «Не могу. У меня есть только координаты, а при аппарации я могу значительно промахнуться с местом приземления. Альбус не совсем надежный в этом плане человек». «Ты промахнешься?» — скептически проговорил Рей и прислонился к краю стола. «Вполне могу, я же невнимательный. Да никому не нужный свин, я помню. Я такого не говорил, я просто перефразировал, Он рассмеялся и протянул мне карандаш. «Теперь ты можешь сотворить движением брови порт-ключи, наконец, дать мне оборотку». «Не могу», я вертел в руках карандаш, вполне похожий предмет моей заминки, и внимательно его рассматривал. «Но почему?» – практически заорал Рей. «Я знаю, что он трансфигурирован и что он не настоящий. У тебя мозг не настоящий. Ты долго из себя моего домового эльфа строить будешь? Амадиа не может это выкинуть, Амадиа не может это убрать. Это же сделал сам хозяин. Амадиа считает, что хозяин поступает неправильно, если не считается с принципами и пристрастиями своего отца. Ты сейчас о чем?» Я замер в одной позе, стараясь даже не дышать. Последние события напрочь выбили из моей головы некоторые моменты. Например, что отца Мальсибера нет в живых. Но кто же знал, что Рею перейдет что-то по наследству? Я не понял все до конца, но тот факт, что моего отца нет в живых, мне сообщили гоблины где-то месяц назад. Оказывается, он перед самой смертью написал завещание, в котором говорилось, что он все отдает мне по доброй воле, находясь в трезвом и ясном сознании, в чем я сильно сомневаюсь. Я хотел навести порядки в холле, но этот чокнутый эльф страдает практически теми же комплексами, что и ты. А от чего он умер? Я равнодушно начал снова перебирать содержимое стола, стараясь не смотреть в сторону друга. «Ты зачем из меня живодера-то делаешь? Я что, способен убить эльфа только за то, что у него паранойя? Да при чем здесь эльф? Ты хоть когда-нибудь можешь нормально разговаривать?» «А, могу. Вон, с Гринджер уже поговорил. А как умер мой родитель, я не имею ни малейшего понятия. Я не интересовался. Рей, у меня проблема». Я сокрушенно опустил руки и взглядом побитого спаниеля посмотрел на друга. «Ну что, все тот же карандаш, Сев, если ты не переборешь свои страхи перед остальными вещами, кроме канцелярских принадлежностей, то эту войну мы не выиграем, потому что у тебя просто может в самый ответственный момент не оказаться под рукой булавки. Мне нужно в магазин, я сам не до конца понимал, почему меня переклинило. У меня просто в голове не укладывалось, что с Крестным могло случиться что-то до такой степени серьезное, что он позвал меня на помощь.